Глава 19. Посмертное проклятие. Макс переменился в лице. Корнелиус содрогнулся, хотя не испытывал никакой нежности к драконам, и в глубине души был рад, что большая часть этих монстров в человеческом облике давно сгинула. «У живого?» — хрипло переспросил он. «Верно. Барон Клайд и его помощники не учли этого, а потому все драконы-оборотни из семейства Беркут погибли зря». «Так значит, последний дракон-оборотень — их единственный шанс добыть недостающий ингредиент? Они ищут его, чтобы приготовить эликсир?» «Других предположений у меня нет», — ответил призрак в зеркале. «Но для чего им этот эликсир?» — подал голос Алекс, молчавший все это время. «Император давно мертв, как и вы». «Эликсир бессмертия никому не помешает. Не каждый имеет возможность переселять свою душу в стеклянные тела, в отличие от некоторых». Оракул червей кисло покосился на Корнелиуса. «Конечно, Доминик Клайд и его помощники сами хотят жить вечно. Для создания эликсира Клайду нужно вынуть у мальчишки-дракона еще бьющееся сердце и сразу бросить его в котел с кипящим зельем, только и всего». «Какой ужас!» — тихо прошептала Глория. «Значит, вот что они задумали!» — злобно пробормотал Корнелиус. «Я ожидал чего угодно, но чтоб такое...» «Они?» — переспросил мертвый вельможа. «Из магов круга еще кто-то выжил? С кем сейчас работает Доминик Клайд?» «Он вернулся не один, а с Корделией», — ответил Гильбидер. «С этой вероломной тварью!» — взорвался вдруг оракул червей. Танцующие пары шарахнулись от него в разные стороны. «Так она все еще жива? Я думал, эта злокозненная ведьма давно сгинула, а труп ее разорвали дикие волки!» Алекс застыл, не сводя с него глаз. «Ты что-то о ней знаешь?» — стараясь сохранять хладнокровие, спросил он. «Разумеется. Она служила при дворе императора. Исполняла волю не только властителя Зерцалии, но и дамы теней. Помогала Фриде во всех ее кознях. Я возвысил эту тварь и спас от тюремных застенков. Я ввел ее в тайный круг и научил пользоваться скрытыми силами. И чем же все закончилось? Она предала меня. Корделия помогла даме теней и мастеру зеркалу устроить мне ловушку, чтобы избавиться от меня. Будь она проклята во веки веков!» «Она добровольно сдалась в плен созерцателям», — сообщил ему Корнелиус, — «и сейчас сидит за решеткой». «Неужели?» — призрак оракула червей подошел к зеркалу вплотную. «И какая дьявольская сила заставила ее пойти на это?» «Корделия уверяет всех, что покончила с бурным прошлым. Она хочет воссоединиться с сыном и искупить свою вину». «Ее сердце черно, как сама ночь», — мрачно заметил оракул червей. «Надеюсь, вы не поверили в ее россказни? Не совершайте ошибки, которую когда-то совершил я». «Она ушла от барона Клайда», — взволнованно произнес Алекс. «О, это ненадолго», — заверил его призрак. «Корделия хорошая актриса, и многие уже погибли, доверившись ее ангельскому личику. Корделия и Доминик любят друг друга много лет. Я успел неплохо изучить эту парочку. Сомневаюсь, что их чувства могут бесследно исчезнуть. К тому же они стоят друг друга. Корделия — такая же хладнокровная убийца, как и Доминик Клайд». Алекс сжал кулаки так, что побелели костяшки пальцев. С каким удовольствием он сейчас ударил бы этого типа кнутом? Да вот незадача, тот давно уже мертв. «Сейчас она больна», — осторожно произнес Корнелиус. «Какой-то ужасный недуг пожирает ее изнутри. В подобных обстоятельствах даже самые коварные злодеи пересматривают свое отношение к жизни. В этом я сумел убедиться совсем недавно, когда одна женщина, совершившая множество дурных поступков, пожертвовала собой, чтобы избавить мир от темнейшего». «Корделия не тот случай», — заверил его оракул червей. «Может, она еще сказала вам, что ничего не знает о планах барона Клайда? Так все это наглая ложь. Она вместе с Клайдом охотилась на золотых драконов. А что до ее недуга? Тебе ведь известно, что такое посмертное проклятие?» «Что?» — воскликнул стеклянный старик. «Я не слышал о таком много лет. Ты считаешь...» «Мне это доподлинно известно», — сообщил ему призрак. «Что такое посмертное проклятие?» — сиплым голосом спросил Макс. «Лишь самые сильные маги, а еще некоторые виды сверхъестественных существ обладают этой способностью», — проговорил оракул червей. «В момент насильственной смерти, испуская дух, колдун или волшебное существо может проклясть своего убийцу, и это проклятие рано или поздно обязательно сбудется. Корделия лично вонзила меч в грудь дракона-оборотня, и в этот самый миг он проклял ее. Мне рассказывали об этом очевидцы. Пусть твоя сила тебя же и погубит, ведьма, — прохрипел Крейн Беркут, когда она убивала его. — Так что ее недуг — ничто иное, как посмертное проклятие золотого дракона, которое медленно, но верно сведет ее в могилу». Макс покачнулся, едва удержавшись на ногах. Глория прижала ладони к лицу. Алекс медленно опустился на корточки и склонил голову. Все трое не желали верить собственным ушам, но понимали, что сказанное мертвецом — чистая правда. Слишком многое сходилось. Да и к чему ему было лгать? Многое начало проясняться. «Лживая гадина!» — выдохнул Корнелиус, потрясенный не меньше юных созерцателей. «Она действительно отличная актриса». «Ясно одно. Если Корделия сейчас у вас, это неспроста», — безжалостно продолжал оракул червей. «Она явно что-то задумала и обязательно добьется своего. Мальчишка-дракон ведь крутится где-то рядом с Экзистернатом». «Он обитает в том же замке», — уклончиво ответил Корнелиус. «На вашем месте я бы глаз с него не спускал», — злобно рассмеялся оракул червей. «Именно так я и собираюсь поступить», — кивнул Корнелиус. Затем он стер носком сапога пару меловых линий на полу, нарушив оккультную фигуру. Свечение в зеркалах тут же померкло, силуэт оракула червей растворился во мраке. Пока трое его юных спутников стояли, переваривая услышанное, Корнелиус задул свечи и сложил их в сумку. Он выяснил все, что требовалось. Теперь нужно было спешить обратно в Экзистернат, пока не стало слишком поздно. Профессор Живодан аккуратно переворачивал стеклянные страницы тетрагона, внимательно изучая сложные рисунки, схемы и пентаграммы. Корделия просматривала дневник оракула червей, делая какие-то пометки карандашом на полях пожелтевших страничек. Внезапно профессор увидел изображение дракона. Картинку сопровождал довольно объемный текст на непонятном языке. «Что-то есть!» — воскликнул он. «Взгляните, Корделия!» Он перевернул книгу и поднес ее к прутьям. Корделия подняла на нее глаза и прищурилась. «Да, похоже, это именно то, что мы ищем», — проговорила она. «Можете перевести этот текст?» «Разумеется, но я только что вспомнила. Вы говорили еще об одной статуе, профессор. А вам известно, кто именно вывез ее из Остингера и в каком направлении?» «Пока нет, но мэр Вильямин Клопс пообещал это выяснить. А почему вы вспомнили? Вам об этом что-то известно?» «Возможно», — кивнула Корделия. «Меня вдруг озарило». «Так говорите», — потребовал Живодан. «Я не могу обсуждать это в открытую. Знаете, говорят, и у стен есть уши». «Но здесь кроме нас никого нет», — удивленно воскликнул профессор. «А как же охранники?» «Им можно доверять. Эти парни верой и правдой служат Ордену Созерцателей». «А как насчет еще двоих у вас за спиной?» — с усмешкой поинтересовалась Корделия. Профессор удивленно на нее взглянул. «Еще охранники?» Но он ничего не слышал. Неужели кто-то настолько бесшумно проник в подземный карцер? Двое созерцателей резко обернулись. Живодан также посмотрел назад, но в полумраке никого не увидел. «Вы что-то путаете», — начал профессор, оборачиваясь. В этот момент он увидел, что Корделия уже не сидит, а стоит на ногах вплотную к решетке и сжимает в высоко поднятых руках тетрагон. Больше профессор не успел ничего увидеть. Тяжелая стеклянная книга обрушилась на его голову, и Живодан, моментально лишившись сознания, рухнул на пол. Охранники метнулись к ведьме, выхватывая мечи, но Корделия едва шевельнула рукой, и обоих сбила с ног мощным потоком огня, возникшим прямо из воздуха. Женщина с довольным видом прижала к груди тетрагон и дневник оракула червей. «Сделано», — удовлетворенно прошептала она и улыбнулась. В следующее мгновение ее охватило яркое пламя, столб огня с ревом взметнулся вверх и ударил в потолок тюремной камеры. Когда огонь исчез так же внезапно, как появился, Корделии в каморке уже не было.